Он янычар, а янычарам жениться запрещено. Какой же он теперь янычар? Он мой доверенный. Все равно янычар, а обычай велит. Измените обычай, мой повелитель. Разве вы не повелитель века? И разве не в вашей воле изменить то, что устарело? И почему янычарам запрещено иметь семью? Это ведь варварский обычай. Может, потому что они так часто бунтуют, восставая даже против султанов? Лишенные жен, они служат только войне и государству, и лишь благодаря этому являются самыми совершенными воинами из всех известных доныне. А разве женщина разрушает державу? Он хотел сказать, что женщина может разрушить все на свете, но сдержался, вспомнив о себе. Что он без женщины? И что ему держава, земля, все просторы, если не сияют над ними эти прекрасные очи и не слышен этот единственный голос? «Я подумаю над этим», — сказал он. Роксолана льнула к нему, словно искала защиты, пряталась от всех несчастий и угроз. Хотя что бы ей могло угрожать возле этого всемогущего человека? Диван, визири, палачи, войско, мулы, беи, паши, слуги — все это только исполнители наивысшей воли, а наивысшая власть в ее руках. И все вершится в темноте, в приглушенных шепотах, во всхлипываниях боли и вздохах радости, без свидетелей, без помощников и сообщников. Может, и недуг послал ей Всевышний на пользу и добро, чтобы еще сильнее полюбил ее этот человек, чтобы стал ее опорой во всем, послушным орудием, подножьем ее величия, которое начинается в ней самой, продолжается в ее детях и не будет никогда иметь конца. Кто может остановить султана? Валиде? Великий муфти Ибрагим? Сулеймановы сестры? Мой султан, мне так страшно почему-то, льнула она к нему. Так страшно. Он гладил ее волосы, молча гладил, вкладывая в свою шершавую ладонь всю нежность, на которую только был способен. И словно бы сжалилось над нею небо. Как только вернулись из венгерского похода Сулеймановы визири и янычары, пришли победители, грабители, убийцы и мулы в мечетях, забывая и закатывая глаза под лоб, стали прославлять силу исламского оружия, умер великий муфтий, светоч веры, защитник благородного шариата Зембили, служивший еще султану Селиму, которого боялся сам грозный отец Сулеймана, к предложениям которого должен был всякий раз прислушиваться и Сулейман. Султан со своими визирями поехал во дворец шейх Улислама верхом, прикоснулся к телу умершего и к его лицу, как будто хотел перенять от него святость, которую тот не мог унести на тот свет. Вслед за султаном все его визири, все вельможи также старались хотя бы пальцем прикоснуться к лицу покойного великого муфтия. Точно слепцы или малые дети, и верили, пожалуй, точно малые дети, что перейдет на них хотя бы капля святости от этого человека, наделенного при жизни наивысшим даром то ли власти земной, то ли власти небесной. Потом визири и вельможи, сколько их уместилось под табутом, толпясь друг перед дружкой, подняли тело великого муфти высоко на руках и понесли, передавая с рук на руки, в джамию Мехмеда Фатиха, где и состоялась торжественная молитва за упокой души великого покойника.